Пятница, 8:15. Я снова в офисе, и мы с Нормой совещаемся, как нам справиться с огромным потоком корреспонденции. Теперь я хорошо понимаю отношение издателей и кинокомпаний к поступающим рукописям романов и сценариев. Ясно, почему они вводят такие жесткие правила по их приему. Мы, бедные, из-за гор почты уже едва можем передвигаться по офису. 8:45. Бернд Лембке по телефону спрашивает, буду ли я присутствовать в Палм-Бич на Дне матери. Это торжество знаменует конец летнего сезона, а кроме того, оно является священным праздником. Я не склонен к сантиментам, но в этот день всегда чту память моей матушки. Этот день заслуживает того, чтобы его отметить. Звоню своей старшей сестре Мэриан, чтобы напомнить о том, что она приглашала нас к себе сегодня вечером на домашнюю еду. Приглашение все еще в силе. Я очень рад, потому что Мэриан не только очень умна и элегантна, она еще и прекрасно готовит. 9:00. Очередное рабочее совещание. За каких-нибудь полчаса мы успеваем обсудить широкий круг вопросов. 9:30. Беседую с Паулой Шугарт и Тони Сантомаура о предстоящем конкурсе «Мисс Вселенная». Вокруг этого события уже поднимается ажиотаж. 10:00. Звоню Шону Комптону, вице-президенту и координатору национальных программ радиоканала Clear Channel насчет моего радиошоу. Затем успеваю прочитать несколько писем. Одно из них от молодой леди из Аризоны. Она пишет: «Наконец-то появилось реалити-шоу, настолько же захватывающее, насколько и поучительное. Возможно, мне так кажется, поскольку я имею степень в области юриспруденции, а может быть, причина заключается в вашем серьезном отношении к молодым. Спасибо за то, что даете телезрителям возможность стать частью этого события. Приятно узнать, что люди так же увлечены этим шоу, как и я. Звоню Полу Чеппину и заказываю бутылочку диетической колы. Норма заходит напомнить о предстоящем в этом месяце благотворительном завтраке в пользу онкологического центра имени Дэймона Раньона. Затем она сообщает еще о нескольких общественных мероприятиях. 10:30. Провожу совещание с главным юрисконсультом Берни Даймондом. Затем на встречу со мной прибывает Костас Кандиулис. Вызываю Дона-младшего, и мы вместе обсуждаем работу подрядчиков. В итоге я звоню одному из них в уверенности, что он завысил смету как минимум на $100,000. После беседы со мной сумма становится более реалистичной. Как я и ожидал, на $100,000 меньше, чем он запрашивал. Нужны ли еще какие-то комментарии по поводу этих хапук-подрядчиков? 10:45. Отвечаю на звонок Дэвида Хокмана из журнала Playboy по поводу интервью, намеченного на май. Затем в большом конференц-зале провожу совещание со своей командой застройщиков. Мы проверяем, как реализуются планы, как идут строительные работы. Хороший строитель-застройщик всегда обязан уметь планировать. Это один из моментов, из-за которых мне так нравятся эти совещания. Сейчас в зале всюду разложены чертежи и кальки, но в скором будущем все это воплотится в жизнь в виде новых прекрасных зданий. 11:45. Теперь я спускаюсь вниз с группой банкиров с Уолл-стрит, чтобы продемонстрировать им готовые декорации для нового сезона нашего шоу. Ожидается прибытие 18 новых претендентов. Бизнесмены делают вывод, что все выглядит прекрасно. Я понимаю, с каким нетерпением жду возможности встретиться и поработать с очередной группой полных энтузиазма молодых людей. Кто-то из них потом вольется в нашу организацию. Зал правления уже готов к новым баталиям. Затем мы спускаемся еще ниже, на уровень атриума. Несколько человек замечают нас и приветствуют словами «Вы уволены». Мы обходим новое прекрасное помещение магазина знаменитой ювелирной фирмы «Эспри», которая теперь занимает целых 3 этажа. Ювелиры этой фирмы оказывают услуги британской королевской семье и многим другим людям с изысканным вкусом. Проходя мимо ресепшн в свой офис, останавливаюсь справиться, как Жоржет чувствует себя после возвращения на работу. Все в порядке, она снова участница нашей команды. 12:15. Отвечаю на пропущенные за время отсутствия звонки и сам звоню Тиффани в Калифорнию, чтобы узнать, как у нее дела. На совещание приходит Джордж Росс, и мы обсуждаем несколько проблем. Уделяем внимание и ряду деловых вопросов. Затем идет череда совещаний. Отвечаю на звонок представителя Random House по поводу конференции, посвященной продажам моих книг. Я говорю им, что хотел бы рассказать читателям о том, как добиться успеха в жизни на 300 страницах. Это сложная задача, но я люблю испытывать себя, преодолевая трудности. Строго говоря, мои книги нельзя считать обучающими. Такая однобокость сделала бы их менее интересными для чтения. Заходит Робин, чтобы напомнить о намеченном на следующую неделю заседании правления Легкоатлетической лиги полицейских. Еще мы обсуждаем судьбу поступивших на мое имя приглашений и деловых предложений. Вот некто, желающий построить на крыше моей Трамп Тауэр башню. Это пришло ему в голову после того, как он услышал подобную идею в шоу SNL. У меня возникают сомнения, понимает ли этот чудак, что это комедийное шоу. Он решил, что подходит мне в партнеры, потому что так же, как и я, любит куриные крылышки. Мы уже привыкли к таким закидонам. И если у писательской команды SNL вдруг иссякнут новые идеи для шоу, журналисты могут на денек-другой прийти ко мне в офис и почитать мою корреспонденцию. Уверен, что они почерпнут кучу идей для новых и очень смешных сюжетов. 13:00. Мне звонят из Вагнер-колледжа. В мае они присуждают мне почетную докторскую степень. Это для меня большая честь. И еще я полагаю, что доктор Трамп звучит очень внушительно. Удивительно, как благотворно могут действовать на людей несколько дней спокойных раздумий и внимательного подсчета цифр. Только что позвонил один из тех возомнивших о себе подрядчиков, которые осаждали меня в начале недели дурацкими предложениями. Он радостно заявил, что, оказывается, с легкостью может выполнить работу на $150 000 дешевле, чем предполагал ранее. Я с самого начала, так сказать, предполагал точно так же, поэтому, наконец, отвечаю ему. Звоню брату Роберту, чтобы справиться о его делах. На будущей неделе он должен отправиться в Лондон. Сообщаю одному из своих охранников, Бобби Голливуду, что хотел бы пройтись до Трамп-парк-авеню. В эти дни такая прогулка может обернуться каким-нибудь приключением, но я спокоен, потому что Бобби со мной и готов ко всему. 13:45. Прибываю в Трамп-парк-авеню. Вестибюль выглядит великолепно, но я хочу, чтобы на привратнике были белые перчатки. В конце концов, это парк-авеню. Замечаю в одном из лифтов повреждение на внутренней деревянной обшивке и требую немедленно его устранить. У меня очень острый глаз на всякие мелкие погрешности, что в зависимости от обстоятельств изумляет или раздражает людей. Я продолжаю инспекцию объекта. Все вроде бы в порядке, но не отлично. Поэтому мы обсуждаем некоторые детали, нуждающиеся в улучшении. Обходя здание, я всегда представляю себя на месте того, кто арендует здесь квартиру или апартаменты. Что могло бы раздражать меня, будь я в этом качестве? Самое главное, все должно сиять. Вестибюль, холлы и коридоры необходимо содержать в идеальной чистоте. Отполированная фурнитура и ковры также должны выглядеть совершенно новыми. Стоит упустить хотя бы мелочь, и впечатление будет испорчено, а это неприемлемо. Большинство домовладельцев не захотели бы иметь такого арендатора, как я. Но именно поэтому большинство арендаторов желают иметь такого домовладельца. Моя позиция перфекциониста им только на пользу. 15.00. Я перезваниваю 10-12 абонентам, затем просматриваю свои заметки с совещания. 15.30. Провожу совещание с Чарли Рейсом и Биллом Ренсиком по поводу строящегося в Чикаго небоскреба Трамп Тауэр. Просматриваем образцы рекламных брошюр, посвященных этому зданию. Затем переходим к обсуждению запланированного строительства небоскреба в Лас-Вегасе. В течение 2 следующих недель я хочу выкроить время, чтобы ненадолго туда слетать. Так что сами видите, насколько мне необходим собственный реактивный лайнер. 16.00. Приходит Норма с очередной кипой факсов и предложений. Она утверждает, что всякий раз, видя ее входящей ко мне, я непроизвольно съеживаюсь. В моих глазах она уже стала моей строгой наставницей. Звоню своему младшему сыну Эрику. Мне хочется выяснить, какие у него планы на выходные. Он привычно отвечает «учиться», но у меня есть некоторые сомнения на этот счет. Конечно, нельзя сказать, что Эрик плохой студент, на самом деле очень даже хороший, но он большой непоседа и у него множество дополнительных интересов. Вообще все мои дети очень дисциплинированы и умеют много работать, поэтому я никогда не имел повода всерьез за них беспокоиться. 16.45. Приходит Рона и приносит поступившие недавно факсы и телефонограммы. Бегло посмотрев их, звоню Стиву Уинну, чтобы предупредить, что скоро у него буду. Вскоре после этого из Калифорнии поступает звонок от Майка Вандергоуза. Потом звонит Пауло Шугарт узнать, готов ли я дать интервью одному эквадорскому журналу. А вот снова прорезался недавний подрядчик. Он радикально пересмотрел цены на свои услуги. Но почему? Почему некоторые вещи настолько предсказуемы? В любом случае, я рад, что эти ребята сделались столь сговорчивыми. Хотя в этой ситуации более уместным является слово «здравомыслящими». 17.30. Подписываю несколько своих книг, которые будут разосланы друзьям и коллегам. Затем делаю несколько последних звонков. На пару минут забегает Алан Уэйсельберг. В целом неделя выдалась замечательной, в некотором роде даже этапной. И я предвкушаю отдых в выходные. 18.30. Гашу в кабинете свет и поднимаюсь домой. Надеюсь в выходные поиграть в гольф, поскольку мы остаемся в городе. Нам необходимо просто отдохнуть, расслабиться, а это значит, что мы, по всей вероятности, завтра вечером слетаем на вертолете в Атлантик-Сити, в воскресенье осмотрим гольф-клуб в Бетминстере, штат Нью-Джерси, а сегодня с удовольствием пообедаем в клубе 21. Так что предстоящий уикенд будет для нас относительно спокойным.